Глава 15. «Я должен жить в этой психушке?» — спросил у Яны Витольд Леонидович, моргая в искреннем недоумении. «Это не психушка», — ответила Яна, запахивая на себе халат, потому что приятель вломился к ней в номер в час ночи. Вернее, одно крыло действительно выделено под это дело, ну а так это санаторий. «Ты чего бродишь ночью?» «А куда мне деваться? Меня заселили в номер с этим старым ловеласом, а он попросил меня погулять. Вот и гуляю. Привел к себе даму. Может, они уже благополучно спят», — посетовал патологоанатом. «Ты про Ивана? Он что, продолжает зажигать с моей матерью?» «Я женщину не видел, но он предупредил, что это его первая и давняя любовь». «Вот дают», — покачала головой Яна. «Заходи, я тебя на улице не оставлю». «Не очень удобно», — замялся Витольд Леонидович. «Тут огромные апартаменты. Мне одной даже страшно. Заходи, разместимся». Яна показала Витольду, где он может помыться, и диван, где он может выспаться. «Сама тоже пойду отдыхать», — сказала Яна и удалилась в спальню. Свет у нее был выключен, но шторы раскрыты. В таком полумраке Яна и погрузилась в легкую дрему. Почему-то она плыла в лодке с тем полицейским, который оторвал ее от Мартина на свидании. Она пыталась натянуть на свои голые плечи какую-то тряпку, чтобы укрыться от алчных взглядов полицейского, а он почему-то греб не веслами, а руками, расставив свои клешни, словно у краба. Руки росли, росли и доросли до нее. Вцепились в ее плечи и начали ее трясти. «Ее похоронят! Ее похоронят! Вставай!» — кричал он ей прямо в лицо. Яна вздрогнула и открыла глаза. Над ней нависло лицо Витольда Леонидовича. «Ты чего? Чего ты меня будешь?» — не поняла она. «Обещал же вам помочь, Мартину твоему, тебе. Для этого мне надо увидеть тело убитой. Весьма вероятно, что там будет все банально. Но вдруг что нарою?» — сказал он. «Ну, не ночью же. Завтра посмотришь. Ты же занят был», — зевнула Яна. «Говорю же, завтра ее похоронят. Одна ночь осталась для исследования. Забыл я», — ответил Витольд. У Яны сон как рукой сняло. Она села на кровати, чувствуя, как бешено стучит сердце. «И что делать?» — спросила она. «Я не знаю. Мне нужен доступ». «К чему?» — не до конца проснулась Яна. «К трупу!» Яна поняла, что сон у нее не просто прошел, а пропал на несколько дней. «А где она?» «В местной больнице. Это пара кварталов отсюда». «А как мы туда попадем?» — спросила Яна. «Я не знаю. Деньги решают все как вариант. У меня есть...» «У меня много больше», — тут же встряла Яна. «Надо использовать связи, чтобы меня пустили. Например, позвонить этому, как его, твоему Анатолию Анатольевичу. Я же ничего не сделаю плохого. Поручись за меня». Яна несколько раз похлопала ресницами, словно это могло отогнать некоторый дурман и непонимание. «Да я-то знаю, что ты не сделаешь ничего плохого. Связи, связи». Она резким движением стянула волосы на затылке и шлепнула себя по щекам. «Что-то мне этот Анатолий Анатольевич не по душе. Эх, есть у меня человек в следственном управлении, в самом главном, в Москве». Многозначительно посмотрела она на Витольда Леонидовича. «Видит Бог, не хотела я его тревожить». Яна подумала про Виталия Николаевича Лебедева, с которым знакома уже много-много лет. Он работал следователем по особо важным делам. Яна в годы своей бурной и неуемной молодости все время была замешана в криминальных историях, то в качестве свидетеля, а то и даже как обвиняемая. Одних только покушений на нее было сколько и не сосчитать. Следователь с ужасом смотрел на эту сумасбродную особу в красивой одежде, с ярким макияжем и большими честными голубыми глазами. Она выглядела в его глазах, как ведьма, прилетевшая на шабаш и перепутавшая адреса. Он не понимал, за какие прегрешения эта женщина послана испортить ему жизнь, и без того нелегкую и одинокую. А вот Яна сразу же стала относиться к Виталию Николаевичу как к другу. Звонила, советовалась, просила помощи. Он и сам не заметил, как влюбился в нее, как перестал мыслить свою жизнь без Цветковой. Он был невольным свидетелем ее браков, романов, страстей и ждал. А вот Яна не заметила такие перемены в своем друге. А когда узнала, очень огорчилась, что вызвала такие чувства, что принесла другу страдания. Однажды в минуту отчаяния она даже согласилась выйти за него замуж, подумав, что будет счастлива с человеком, который ждал ее всю жизнь. Хорошо, что эта изначально глупая идея провалилась. Яна узнала, что в Виталия Николаевича давно влюблена ее лучшая подруга Ася. Цветкова сделала все, чтобы они были вместе, чтобы сыщик понял, что ошибся, выбрал не ту женщину мечты. У Аси с Виталием начались отношения. Яна считала себя прирожденной свахой и ликовала. У нее получилось сделать двух дорогих для нее людей счастливыми. И даже состоялась свадьба, на которой, увы, выяснилось, что Виталий как был влюблен в Яну, так и продолжает ее безумно любить. Ася психанула и отменила свадьбу. Яна испугалась, что она и от дружбы с ней откажется. Разбитое сердце женщины – страшный аргумент. Но, слава богу, их дружба продолжилась. Но и Ася, и Виталий Николаевич попросили Цветкову больше не вмешиваться в их личную жизнь. Яна восприняла это так, что именно ее присутствие рядом мешает их личной жизни, и несколько отстранилась от них. Но сейчас на ум не приходил никто другой. «Извини, Виталий», — прошептала Яна себе под нос и набрала его номер. «Ночь», — напомнил ей Витольд. «Как показывает практика, я ему только по ночам и звонила», — вздохнула Цветкова. Долгий гудок в трубке заставил понервничать. Ее сердце застучало сильнее. Долго никто не отвечал. А потом раздался очень приятный женский голос. «Алло?» «Алло?» — оторопела Яна. «А это с Виталием Николаевичем я могу поговорить?» «Ночь на дворе», — спокойно заметила женщина. «Я в курсе». «Ну так приходите к нему на работу завтра утром», — заявила собеседница. Она начала сильно раздражать Яну. «Я бы хотела все это услышать от него лично». «Я вам уже сказала. Я не могу прийти к нему на работу. Я в другом городе и работаю под прикрытием. И если сейчас ты не передашь ему трубку, погибнет офицер, и ты лично будешь потом отвечать», — вспылила Цветкова. «Скажите ему, что звонит Яна Цветкова!» «Кто говорит?» Вдруг услышала Яна знакомый мужской голос. «Да так, чушь какая-то, под прикрытием, Цветкова», ответила женщина. Яна с тревогой вслушивалась в звенящую тишину в телефоне. Почему-то она испугалась, что сейчас прервется связь, и даже внутренне была к этому готова. «Яна?» Раздался родной голос в трубке. «Кто это? Что с тобой? Что ты так побледнел?» Внезапно услышала Яна истерические женские вопли на заднем плане. «Уйди!» «Это я не тебе. Под прикрытием?» — уточнил Виталий смягчившимся тоном. «Узнаю Цветкову. Звонок в ночи. И, наверное, дело на миллион». «Да, Виталий, ты прав. Мне, как всегда, нужна твоя помощь. «Если ты откажешься, я пойму. Извини, что помешала», — сказала Яна. «Я могу перезвонить тебе? Сейчас расплачусь с дамой». «Я буду ждать. У меня мало времени», — ответила Цветкова и отключила звонок, поняв, что ни к какому личному счастью Виталия она не помешало. Но бодрости духа ей это не придало. А наоборот, она почувствовала, что вляпалась в какую-то грязь. Виталий перезвонил достаточно быстро. «Извини, Яна, я слушаю тебя. Кому мы помогаем?» «Мартину». «Кто бы сомневался», — усмехнулся он. «Ты сказала, что времени у меня и у тебя мало. Что я должен сделать, чтобы не терять его?» «Я в Приморске. Найди какие-нибудь связи, концы, знакомства, я не знаю». «Для чего?» «Чтобы моего знакомого патолога-анатома Витольда Леонидовича допустили к телу некой Глории. Это ночь последняя», — сказала Яна. Снова возникла томительная пауза. «Да, почему-то Цветкова я так и предполагал. Это действительно важно для тебя. Ты представляешь, как я сейчас глубокой ночью буду звонить людям с такой идиотской просьбой?» «Важно», — ответила Яна. «Помоги, пока нас тут всех не пересажали». «А что ты делаешь в Приморске?» — спросил он. «Прилетела лечить нервы», — почти не соврала Яна. «Гениально. Всегда с тобой так. Хорошо, я перезвоню». Отключился Виталий Николаевич. «Ну что?» — поинтересовался патологоанатом. «Послал тебя». «Ты прямо с надеждой спрашиваешь?» «Нет, этот человек меня не пошлет, даже с такой безумной просьбой. Он мой друг», — пояснила Яна. «Что-то у тебя выражение лица смягчилось. Неужели он больше, чем друг?» — допытывался Витольд. «Вот как раз этим «больше» дружба-то и испортилась. Нет, просто друг». «Вряд ли тогда поможет. Я бы не стал впрягаться из-за просто бабы. Вот если бы меня с ней что-то связывало...» «Не суди всех по себе», — прервала его рассуждение Яна. «Ты, кстати, мне тоже помогаешь». «Но у меня с тобой ничего нет». «А вот талант у тебя. Ты представляешь, как бы я помогал, если бы...» «Никаких «если». Тише. Алло? Да, Виталик». «Какой мужской голос?» «Так это тот самый патологоанатом, который должен добраться до тела. Мой хороший знакомый. Фунт соли мы с ним уже съели». «Идите к больнице. Там вас встретит парнишка по имени Степан. Он вас проведет. Он капитан полиции. Яна, тебе точно не угрожает опасность? Я лично тебе не нужен?» — спросил Виталий. «Нет, Виталий, спасибо. Экономь деньги. Они тебе явно пригодятся», — сказала Яна и нажала на кнопку окончания вызова. Она не видела, как в далекой Москве Виталий Николаевич сказал «все-таки стерва» и, улыбаясь, приложил телефон к губам. Яна кивнула Витольду. «Собирайся, пошли». «Я готов. До больницы дойдем пешком, здесь недалеко». «Тебе не нужны какие-нибудь инструменты? Будешь что-нибудь брать с собой?» — оглядела его Яна. «Нет. Какие инструменты? Я же не сантехник. Мы в морг идем, там есть все, что нужно, я полагаю». Яна натянула узкие джинсы и надела длинную футболку цвета хаки. Ей даже пришлось расстаться с туфлями на каблуках и надеть удобные мокасины. На улице почему-то Яна замерзла. Или ее тело трясло от нервного напряжения? «Чего это тебя трясет?» — заметил Витольд. «Я не знаю. А ты что все время озираешься? Если мы попадем под камеры наблюдения, то будем самыми подозрительными личностями на весь Приморск». «Кого, ты говоришь, мы должны встретить?» — спросил патологоанатом. «Степан, капитан полиции», — ответила Яна. «Это я», — раздался голос позади. «А это вы?» Яна с Витольдом синхронно развернулись и посмотрели на моложавого вида человека с всклокоченными волосами и заспанным лицом. «Быстро вы», — отметил Витольд. «Еще бы, если тебя полковник поднимает среди ночи», — усмехнулся Степан. «Ну, хорошо, идемте», — предложила Цветкова. «Ребята, я вас умоляю. Я с дежурства, да и девушку дома оставил. Я там договорился. Делайте, что хотите. Странные, конечно, просьбы из Москвы приходят, но я ко всему привык. В морге сейчас никого нет, кроме дежурного санитара Тимура. Он вам все предоставит, а я можно домой?» Умоляюще посмотрел на них Степан. «Я сам справлюсь», — кивнул Витольд. «Спасибо, друзья». Степан испарился так же незаметно, как и появился. Яна и Витольд подошли к территории больницы. Охранник открыл им ворота и указал на удаленное здание, лаконично прокомментировав: «Морг». Они двинулись к моргу по дорожке, усыпанной гравием. «Может, Ивана Демидовича надо было взять?» Вдруг почувствовала себя незащищенной Яна. «Для чего? Если только чтобы весь медицинский спирт выпить в морге», — усмехнулся Витольд. «Да и не до этого ему сейчас. Там прямо первая любовь». «Без подробностей», — нахмурилась Яна, которая совсем не понимала свою мать. «Валентина всю свою жизнь избегала Ивана. Даже Яне не сказала, что он ее отец. И теперь вот под старость вдруг прорезалась любовь. Странно все это было». А вот Витольд, чисто по-мужски, явно поддерживал эти шашни. «Иногда надо прожить жизнь, чтобы прийти к мудрости», — философски заметил он. «Только при таком сложном жизненном пути не надо делать другие жизни», — огрызнулась Яна. Темная дверь морга распахнулась. В светлом проеме двери показалась несколько сгорбленная фигура пожилого человека в темно-зеленом медицинском костюме. «Тимур?» — уточнила Яна. «Да, да, я в курсе. Подняли ни свет ни заря. Проходите, проведу вас к телу». «Ну уж нет, к телу пойдет вот он», — указала на Витольда Яна. «А я где-нибудь посижу, подожду». Старик провел их внутрь. Яне указал рукой в свою каморку, а Витольда повел вглубь морга. Яна осмотрелась в тесном помещении. Смятое белье на узкой кушетке, столик под клеенчатой скатертью, открытый стеллаж с документами и посудой, две табуретки. Яна села на одну табуретку и чихнула, потому что здесь было очень пыльно. Тимур вернулся минут через 10 и, тяжело дыша, присел на вторую табуретку. «Какой же привередливый тип! То ему не так, это не эдак!» — пожаловался он. «Не поняла?» — переспросила Цветкова. «И инструмента ему нет такого, какой нужен, и микроскоп не той мощности, и свет недостаточно яркий. Тьфу! А я-то что сделаю? Я здесь санитар!» «Раньше никаких таких претензий не было. Если труп понятный, то и наш патологоанатом справлялся. Если вдруг вопрос какой, что бывало редко, то в районный центр везли. Так у них получше, наверное, оборудование будет. Но этого упыря московского, я уверен, и там бы не устроила». «Он упырь питерский», — ответила ему Яна. «Один черт, столичные. Ты тоже из работников морга будешь?» Он пытливо смотрел на Яну. «Боже упаси, я стоматолог», — ответила она. «А по зубам будешь чего опознавать?» — спросил санитар. «Надеюсь, что нет», — честно ответила Яна. «Пить будешь спирт?» «Нет». «Чай?» — искал точки соприкосновения Тимур. «Можно». Он сходил куда-то, принес печенье и поставил чайник. «Бедная покойница! Чего ее тормошить? Уже вскрытие было, все и так ясно. Ножевые ранения. Убийца задержан. Сейчас же заново вскрывает». Яну стало слегка подташнивать. «Может, не все так ясно? Сами же говорите, что у вас тут все незатейливо. А этот патологоанатом — гений». «Ну-ну», — налил ей чая Тимур. «А я, с вашего позволения, водочки. Разбудили меня, разволновали». Он вытащил откуда-то из-под стола наполовину початую бутылку водки. «Ваше дело», — ответила Яна, морщась от запаха дешевого чая, который пах веником после генеральной уборки. «Может, в шашки срежемся или домино, чтобы время скоротать», — предложил Тимур. «Домино?» — переспросила Яна. «Нет, я только в карты, в дурака». «Давай», — обрадовался старик и достал со стеллажа колоду карт. Его тонкие старческие пальцы со скоростью фокусника замешали колоду. «Да вы профессионал», — отметила Яна. «Баловался по молодости. А чего вы пристали к Глории-то?» — вдруг спросил он. «Вы ее знали?» — задала встречный вопрос Яна. «Кто ж ее не знал?» — усмехнулся Тимур. «Эффектная барышня. Она же и у нас в больнице работала. Потом вот сказали, что нашла теплое местечко при санатории. Больных намного меньше, хоть и психи, но тихие, а зарплата больше. Твоя карта бита». «Расскажите еще что-нибудь о ней», — попросила Яна. «Да что там? Неудобно мне при тебе, ты же женщина». А Глория относилась к определенному типу женщин. Как сейчас про таких говорят, с пониженной социальной ответственностью. Она все время обращала внимание на мужчин. Флиртовала с ними, улыбалась. Утром ее провожает один, а вечером, глядь, отводит уже другой. Не пропускала ни одного. К нашему патологоанатому тоже клеилась. Он сейчас в запое, после того, как ее вскрывать пришлось. Да его и понять можно. Знакомых, родственников обычно не вскрывают, а он тут один. Да и как бы он отказался? Он женат и не мог признаться, что не будет вскрывать девушку, потому что был близок, спокойный. Это исключено. Жена у него тоже медик. Поэтому, когда я узнал, что Глорию убил какой-то приезжий мужик в совместной постели, я не удивился. Она примерно так и должна была кончить. Ты опять проиграла. Надо было на деньги. Или играть не умеешь, или не сконцентрирована, думаешь о чем-то другом, — отметил Тимур, снова мешая колоду. «И то, и другое», — призналась Яна. «Не везет в картах, повезет в любви», — хитро прищурился старик. «Что-то не очень, хотя по жизни у меня разные были мужчины, и хорошие тоже. Что это вы делаете?» — заинтересовалась Яна. «Пасьянс раскладываю. Я гадаю хорошо. Будешь ты, дама червоная. Все расскажу. Что было, что будет, чем сердце успокоится». «Не просила себе гадать, но с интересом послушаю», — сказала Яна, настраиваясь на карты. «Интересное дело. Выпали все четыре короля сразу. Так что насчет мужиков не прибедняйся. Только вот твой червоный король в казенном доме. Отсюда печаль». Яна вытаращила на него свои голубые глаза. «Да ладно, вы разыгрываете меня. Откуда вы знаете мою историю? Полицейский сказал?» «Да не знаю я ничего. Все только что карты показали, сама видела. Постой, а не твоего ли мужика замели за убийство Глории?» — прищурил глаза Тимур. «А вы точно санитар в морге, а не волшебник?» — вопросом на вопрос ответила Цветкова. «Понятно. И у тебя еще связи в Москве, в органах. Наши вон забегали. Не веришь, что твой мужик может тебе изменить? Или просто хочешь вытащить его любой ценой?» «Не любой. Я знаю, что он никого не убивал», — ответила Яна. «Понятно. Значит, попал я в яблочко. Я не знаю, виноват твой мужик или нет, но Глория была не очень хорошим человеком. Гнилой бабой, хоть про умерших плохо и не говорят. Жалко его, что так вот попал. Ты, наверное, мучаешься вопросом, было или нет? Она моложе тебя, зато ты интереснее. Но когда это останавливало мужиков, учуявших молодое тело?» — спросил Тимур. Яна растерялась. «Я не знаю. Наверное, тогда, когда люди любят друг друга, и мужчина способен включить голову». «Но вы же не жили вместе?» «Нет, и женаты не были». «Глупое решение. Вряд ли ваш гений что-то нароет в трупе, что могло бы вам помочь. Все банально». В дверях возник бледный Витольд Леонидович. «Чиферите?» «Проблемы возникли», — туманно сказал он. «Проблемы у нас давно возникли», — ответила ему Яна. «Нет, я кое-что нарыл, Но труп надо исследовать в серьезной лаборатории, провести ряд химических исследований. Здесь я ничего этого физически не могу сделать». «И что ты предлагаешь?» – замерла Яна. «Труп надо отвезти в город, в ту больницу, где я лежал. По вашей просьбе я же и там в морге побывал. Так вот там для меня реактивов и мощностей хватит». «Я даже не знаю, как на это реагировать», – оторопела Яна. «А нельзя как-то кусочек отпилить? Или как там у вас это называется? А потом поехать в ту больницу?» «Все-таки Тимур здесь был самым адекватным человеком». «Нет, мне нужно тело целиком», – твердо ответил Витольд Леонидович. «Мне было велено оказывать вам полное содействие. Я могу машину предоставить», – сказал Тимур. «Да вы смеетесь, что ли? Да и закрыта дорога до 4 утра. Опять ехать этой дорогой и снова с трупом?» – ахнула Яна. «Это опять со мной происходит?» «А у тебя по картам вся жизнь ого-го», – подлил масло в огонь Тимур. «Позвони своему там в Москву, объясни ситуацию». Мялся с ноги на ногу Витольд. «Это необходимо для дела». «Чтобы он мне местную психушку прислал? Что я скажу? Извини, в морг мы вошли, но этого мало. Нам надо спереть отсюда труп и вывести его в другой город. Организуй нам это, дорогой. Целую, жду. Отдыхаю на курорте», — передразнила Яна. «Ее завтра кремируют», — подал голос Тимур. «Родственники?» — спросил Витольд. «Нет, не нашлись. Местный муниципалитет». «Такая бурная жизнь, и в конце никого из родных людей рядом?» – ужаснулась Цветкова. «Так всегда или почти всегда и бывает. Помнишь про стрекозу, что все лето пропела и протанцевала, и осталась в итоге ни с чем?» – спросил Тимур. «Басни я в детстве читала, и это была не самая любимая, если честно», – ответила Яна. «Боишься посмотреть правде в глаза? Может, есть в тебе что-то от стрекозы?» — прищурил глаза Тимур. «Слышите, натуралисты, или как вас там? Что делать будем? Или ничего? В конце концов, это не мой парень гниет в тюрьме», — вернул их к реальности Витольд Леонидович. «Я готова на все», — тут же ответила Яна. «При морге есть машина, перекрашенная скорой помощь. Туда погрузим и поедете». «Я точно не поеду, я здесь охранять должен», — сказал санитар. «А я точно нести труп не буду», — тут же сказала Яна. «Мы с Витольдом отнесем». «Я за рулем буду», — снова вызвалась Яна. «Чего так?» — посмотрел на нее весьма подозрительно Витольд Леонидович. «Я с трупом в салоне не поеду, мне уже хватило», — ответила Яна. «Горная дорога, темно. Я справлюсь». «Ну хорошо», — пожал плечами Тимур. «Пойдем, Витольд, докатим на каталке и загрузим. А вы оба еще больничные халатики накиньте. Машина медицинская, медики едут, меньше вопросов будет», — посоветовал санитар. «Какие вопросы? Я готова после этого неделю не разговаривать», — возмутилась Яна. Тимур рассмеялся. Яна, вцепившись изо всех сил в руль, вела машину скорой помощи. В помятом белом халате, с криво затянутым на голове хвостом из спутанных волос, она напоминала актрису из малобюджетного фильма о зомби-апокалипсисе. Правда, актрису довольно талантливую, потому что выражение ужаса на ее лице было весьма правдоподобным. Тело Глории лежало на носилках, вытянутая в струнку и накрытая простыней. Рядом с ним расположился Витольд Леонидович с сигаретой в руке. Задумчивым взглядом он смотрел на темную дорогу, по которой ехала Яна. Она и в обычной-то жизни не лихачила, а тут за рулем незнакомой машины вообще боялась дышать. «Медленно едем, шеф», — озабоченно проронил Витольд. «Какой я тебе шеф?» — откликнулась Яна. «Ты бы не курил в скорой-то?» «А что? Пациенту это уже не навредит». «Я вот о чем подумал». Витольд сделал паузу, затянувшись сигаретным дымом. Подумал, умею ли я водить такие машины? Или нормально ли я вижу без очков от близорукости? Подкинула ему на выбор Яна. Пепел медленно упал с сигареты Витольда Леонидовича. «Ты близорукая?» «У меня есть очки на минус одну или две диоптрии. Я точно не помню. Я ими не пользуюсь», — ответила Яна. «Ты с ума сошла? Ты же плохо видишь вдаль, да еще и в темноте. Да еще и дорога горная, с обрывами!» — воскликнул он. «И что?» — спросила Яна. «Ты меня не нервируй. Это усугубляет ситуацию. Я могу начать нервничать, а от этого зрение еще хуже становится». «Может, я сяду за руль?» — предложил патологоанатом. «Ну уж нет, сиди сам там». «Так труп караулить не надо, он не убежит», — попытался пошутить Витольд. «Сиди сам там», — отрезала Яна. «Только бы никто не остановил машину и ничего не потребовал». «Я, если что, смогу сделать вид, что пациенту плохо, и я его реанимирую», — сказал ей Витольд. «Я не сомневаюсь», — буркнула Яна, и они погрузились в оглушающую тишину. Очень редко, словно из ниоткуда, на дороге появлялись встречные машины, и каждый раз Яна шарахалась в сторону, едва не вылетая в кювет. «Чего ты дергаешься?» — справедливо спрашивал Витольд Леонидович, которому то придвигало труп, то отодвигало, потому что стационарное крепление, куда ставились носилки, было сломано. «Еду, как могу», — буркнула Цветкова. «Ехал бы с нами живой человек, его от таких метаний уже вырвало», — ответил ей Витольд. «Так радуйся, что не живой. Хотя этому, конечно, странно радоваться», — вздохнула Яна. «Хотела бы я спросить, что она делала в постели у Мартина?» «Да. А я думал, что тебя больше интересует вопрос, кто ее убил», — удивился патологоанатом, снова отодвигая подъехавшее тело. «И вообще, Цветкова, когда ты со своим отцом пригласила меня на море подлечить нервы и отдохнуть, я не думал, что попаду в авиакатастрофу, а потом снова вернусь к своей работе, причем не совсем законно». «Зато ты не попал в нашу дорожную заварушку», — напомнила ему Яна. «Точно. Спасибо и на этом». «Какая тяжелая дорога. Никогда больше не скажу, что в Москве ездить тяжело. Я по горной дороге просто никогда не ездила. Но зато у меня ощущение, что на ней не заснешь. Ты все время находишься в напряжении. Все время бдишь. Не расслабишься. Поворот, поворот». «Вот об этом и думай. А то я и так-то не очень доверяю женщинам за рулем». «Значит, ты из этих? Ненавистников женщин? За неравенство полов?» — уточнила Яна. «Я из нормальных людей, которые хотят сохранить свою жизнь». «Витольд, впереди пост ППС!» — запаниковала Яна. «Не паникуй. Поезжай спокойно. Зачем им санитарная машина?» — встрепенулся Витольд Леонидович. «Они тормозят меня! Что делать?» — крикнула ему Яна. «Чего ты спрашиваешь? С ума сошла? Останавливайся, конечно! Нам еще погони не хватало! Тем более, что тебя сразу же догонят!» «Но у меня нет никаких документов!» Яна остановила машину, чувствуя, что ноги у нее просто парализовало. Она оторвала руку от руля и опустила стекло. «Сержант Фролов, куда путь держите?» Всмотрелся в ее насмерть перепуганное лицо сотрудник дорожно-постовой службы. «Ты чего встала?» Вдруг раздался дикий вопль из машины. «Мы же теряем ее! Не довезем до больницы!» Яна и полицейский одновременно вздрогнули и посмотрели вглубь салона. В руку была воткнута капельница, а сам Витольд Леонидович с красным лицом делал массаж сердца, отвлекая от Глории внимание и заодно частично загораживая тело. «И я...» — пискнула Яна. «Поезжайте!» — отступил от машины полицейский. «Жми на газ! Теряем!» — заорал Витольд, и Яна с испугом рванула с места. Когда они немного отъехали, Витольд горделиво похвалился. «Ну, как я тебе? Говорила же, что все будет хорошо. Чего вообще санитарную машину останавливать?» «Тебе надо в театре выступать», — вытерла пот со лба Яна. «Ты просто прирожденный актер. Кстати, могу оказать содействие в трудоустройстве в театр юного зрителя, когда захочешь поменять род деятельности». Я и сама на секунду поверила, что Глория оживает. Витольд Леонидович рассмеялся. Я тоже струхнул, но подумал, что надо навести побольше паники. Тогда патрульный точно не будет проверять документы и тянуть время. Плохо тебя сопровождает твой покровитель из Москвы. С ума сошел. Я его попросила только попасть в морг, и мы вроде как беспрепятственно туда попали. Я же не знала, что нам придется воровать труп и ехать с ним в лабораторию в другой город. Да и Виталий Николаевич этого бы не одобрил, — покачала головой Яна. Так что дальше мы действуем сами на свой страх и риск. — А ты, Витольд, уверен, что найдешь что-то? — спросила она. — Я постараюсь. В любом случае, завтра ее кремируют, и у меня остался последний шанс. Яна вдруг вспомнила. «Знаешь, у Мартина в местной администрации есть очень хороший знакомый. Ведь Мартин является в какой-то мере меценатом Приморска. Сделал здесь парк аттракционов, разбил сквер, облагородил городской пляж, не выгнал на улицу психически больных из своих владений». «Чего же этот хороший знакомый не впрягся за Мартина, когда его в СИЗО посадили?» – спросил Витольд. «Там дело серьезное, уголовное. Кто его отпустит?» — ответила Яна. «А потом я не знаю, просил ли он помощи». «А вот нам бы этот знакомый пригодился», — вздохнул Витольд, «пока мы не присели в соседнюю камеру с твоим Мартином». «Типун тебе на язык! Я, пожалуй, позвоню Анатолию Анатольевичу. Смотри-ка, как долго он не берет трубку». «Так 2 часа ночи», — ответил ей Витольд. «Действительно, странно, что спит». «Алло, Анатолий? Это Яна. Извини, что разбудила. Нет-нет, извини. Мне очень нужно, чтобы мне позвонил Мартин. Долго объяснять, но это очень важно. Ты можешь посодействовать, чтобы он сделал мне один звонок? Чем быстрее, тем лучше. Да, я была у него на свидании, но звонок мне нужен сейчас, потому что кое-что произошло. Нет, я не могу сказать, что случилось. Толя, скажу потом. Можешь устроить звонок?» «Что значит, что меня трясет? Меня не трясет. Просто еду в машине. Почему ночью? Ну хорошо, ночью. У меня сбился график. Днем сплю, ночью бодрствую. Толя, какая разница, где я? Ты поможешь или нет?» «Да, хорошо». Яна положила телефон на колени. «Высокие отношения. У тебя что, связи с полицейскими во всех городах России?» — уточнил Витольд. «Не во всех. Скорее, только в тех городах, где я появляюсь», — сузила круг Цветкова. «И смотря, что ты подразумеваешь под словом «связь». Скоро подъедем уже. Слава богу, хотя бы в этот раз никто не стрелял». «Тебе звонят», — сказал Витольд Леонидович, потому что Яна впала в ступор. «Алло?» «Яна, что случилось? Тебе нужна помощь?» Раздался самый знакомый и любимый голос на свете. «Мартин, не волнуйся, все хорошо». «У меня мало времени. Яна, не скрывай ничего, говори как есть». Голос Мартина звучал встревоженно. «Говорю, нормально все. У меня просьба. Ты можешь позвонить своему знакомому в администрации Приморска и попросить его, чтобы он мне помог, если я к нему обращусь? И дай мне его номер тоже», — попросила Яна. «Еще раз говорю, не спрашивай ни о чем. Все хорошо, я восстанавливаюсь после авиакатастрофы». «Хорошо, Яна, я все сделаю. Я люблю тебя. Береги себя. Не беспокойся обо мне». «Я тоже тебя люблю», — ответила Яна, уже слушая короткие гудки. «Только не плачь», — предупредил ее патологоанатом. «Я держусь», — ответила ему Яна, скосив глаза на пришедшую СМС-ку с номером телефона и именем Платон Петрович. «Все, Витольд, у нас есть телефон местной администрации», — возликовала она. «А ты уверена, что администрация будет вписываться за человека, который сидит за убийство со всеми отягчающими и тем более за нас?» — спросил Витольд. «Узнаем, если потребуется. Мартин просто так не прислал бы телефон. Позвоним, если сильно надо будет». «Да уж не сейчас, не ночью», — согласился Витольд Леонидович. «Приехали. Ты тут лежал, лечился и работал в морге. Надеюсь, что ты успел завести знакомство, чтобы нас туда пустили инкогнито», — поинтересовалась Цветкова. «У хирургов свое сообщество, у гинекологов свое, а у нас, у патологоанатомов, свое. Здесь работает нормальный тип. Он такой, ему на все пофиг. Самый идеальный вариант в нашей ситуации». Охранник открыл им ворота. «Приемная вон там». «Нам сразу в морг», — высунулся из окна Витольд. «Григорий Александрович на месте?» «Я не знаю. Может, и его дежурство. Тогда вам туда». Махнул он рукой в другую сторону. «Спасибо, друг». Яна въехала на территорию больницы. «Похоже, что здесь всем на все пофиг», — хмыкнула она, останавливаясь. «Иди, ищи кого хочешь. Я ее не понесу. И хорошо бы тебя не обвинили в надругательстве над телом». «А я и не надругался», — зыркнул на нее Витольд. «Да. Вставил капельницу в тело, кстати, с чем?» «Что под руку подвернулось». «Искусственное дыхание чуть ли не делал». «У нас волшебного телефончика еще не было. Я нас спасал». Витольд Леонидович выдернул капельницу из тела и вдруг замер. «Что?» — напряглась Яна, потому что в такой ситуации ожидала только чего-то плохого. «Странно. Кожа изменила цвет». «И что?» — напряглась Яна. «Пока не знаю, но это очень интересно. Останься здесь, я схожу за носилками и помощником», — попросил Витольд Леонидович. Яна вздохнула и отвернулась, глядя в лобовое стекло. Внезапно включились дворники, и она от страха закричала: «Твою же!»